Злоба. Глава первая. Когда ты остался один, что должен чувствовать сын, храня отца? Эй, парень, пошевеливайся. Или ты ждешь, что я затаскивать буду? Проскрежетал старик. Он мне сразу не понравился. Еще до того, как я его увидел. Если по правде, то мне здесь все не нравились. Крематорий находился на нижних уровнях, в одном из ответвлений. Хватило спросить один раз, чтобы мне с матом указали, куда идти. Дорогу туда и слепой найдет, потому что воняет гарью так, что глаза слезятся, а тело сжимается от страха. Никто не вызвался мне помочь. Поглядывали, бросали колючие взгляды, но держались в стороне. Страшно. Внезапно для себя я остался один, с полным непониманием, что делать дальше. Хотелось разрыдаться, забиться в угол, что угодно, лишь бы не выходить на улицу, но еще страшнее оставить все, как есть. Это гарантированная смерть. Зачем же ты оставил меня, отец? Как я теперь без тебя? Дверь в крематорий выглядела внушительно. Черная, в следах копоти, словно эта дверь не в здание, а в саму печь. Чем ближе я подходил, тем страшнее становилось. Не знаю, хватило ли бы у меня смелости прийти сюда просто так. Пожалуй, что нет. Как завещали святые, нужно быть честным с самим собой. Подходи я сюда медленно, вглядываясь в полумрак тоннелей, давно бы струсил и дал дёру. Но в этот раз все мысли уходили на то, как бы дотащить тело. На нем я и сосредоточился, двигаясь спиной вперед, да изредка поглядывая, чтобы никуда не врезаться. На то, чтобы спуститься из капсулы вниз, пройти по главной улице, свернуть в ответвление, спуститься еще по одной лестнице, где совсем не было освещения, протащить тело дальше по узким тоннелям, ориентируясь на запах гари, найти нужное место. На это ушли все мои силы, без остатка и следа. Так что кроме страха, я чувствовал еще и раздражение на отца, за то, что он тяжелый и неудобный. Да простят меня святые. Злость и раздражение помогали справиться с липким чувством одиночества, обреченности и страха. Еще больший страх заставлял пытаться выглядеть спокойным, чтобы кто-то из сострадательных граждан этого во всех смыслах гостеприимного городка не пристрелил паренька, находящегося на грани. А они могли. Успел я насмотреться. Иногда тех, кто на грани, проще убить заранее, пока они. Впрочем, лучше об этом не думать, а то я прямо сейчас забьюсь в угол, в очередном приступе жалости к себе. Дверь оказалась не только черной от грязи, но еще и липкой. Я положил отца, чтобы постучать, но замер. Отдать его тело, это окончательно расписаться в том, что я отныне один. Хотя кого я обманываю? Мертвый отец на руках или в печи, моя судьба от этого легче не станет. Но решиться все равно было трудно. Меня трясло. Боль в мышцах кое-как отвлекала от мыслей, но те упорно возвращались и ничего хорошего в них не было. В этот момент я возненавидел себя. Себя и судьбу. Ненависть помогла решиться и постучать в дверь. Раздался глухой стук, и я узнал, что дверь липкая. Минута шла за минутой. Никто не открывал. Во мне боролась стеснительность и вежливость. Самые бестолковые чувства, когда ты в бегах, в чужом городе и с нулевыми шансами прожить еще неделю. Ненависть как пришла, так и ушла. Ненавидеть было страшно и опасно. В этот раз помог страх. Здесь, в темноте, зажимая нос, чтобы не дышать терпким запахом горелого, а воображение легко дорисовывало, как совсем рядом сжигают один труп за другим. В общем, оставаться снаружи еще страшнее. Тем более, когда рядом лежит мертвое тело отца. В какой-то момент страха набралось столько, что он перерос в злости, и я затарабанил ногами. Помогло. Дверь открыли. Из дверного проема вышла зловещая фигура. Из-за ее спины бил свет, на меня дохнуло чем-то кислым, мерзким и горячим. Я отшатнулся, на секунду подумав, что сам посланник ада явился за мной. Но фигура шагнула вперед, и весь образ рассеялся. Это оказался низкорослый старик, с клочьем волос на почти лысой башке. Его кожу покрывали язвы, одет он был в черный балахон. Когда-то черный, а сейчас черноту покрыли десятки пятен, и лучше не думать, что послужило их источником. «Чего тебе, сопляк?» – проскрежетал этот старик. «Труп сжечь», – ответил я, сглотнув. Он посмотрел на лежащего рядом со мной отца, потом снова на меня, после чего и гаркнул, чтобы я сам заносил. «Ну давай, папа, остались последние метры. Сюда бросай», — указал старик на один из столов. Я послушно переложил тело, куда сказали, и огляделся. Не крематорий, а филиал ада. Всего нашлась тройка столов, да одна дверь, ведущая, судя по тому, что вижу, в личную каморку старика. Ах да, еще три люка рядом со столами. Это наверняка и есть печь. С тебя 10 монет и проваливай. Рявкнул противный старик и требовательно протянул руку. Я настолько опешил от этого, что сразу не нашелся, что сказать. Быть сожженным – это святое право любого человека. Более того, я точно знал, что в этом городе это правило действует и обязательно для всех. Нам зачитали список того, что необходимо знать, перед тем, как впустили внутрь. Мы тогда с отцом прослушали, пусть и короткую лекцию, но в ней точно говорилось, что право на крематорий есть у всех. Если кто-то умер из близких, его надо доставить в это помещение и сжечь. Если увидел, как умер незнакомый человек, об этом надо сообщить как можно скорее, и дальше с трупом разберутся. Если умолчать, то за это полагается суровый штраф. Мертвых нигде не любили. Каждый знал, что умершего надо как можно скорее сжечь, чтобы злоба не проникла в него. Иначе живые быстро пожалеют о промедлении. Мертвец восстанет, мутирует, а дальше? Зависит от того, сколько ему дали времени на мутацию. Если сразу уничтожат, то не так страшно. Если пару часов, то на улице выйдет смертоносная тварь, которая начнет убивать и плодить себе подобных. Старик это все, конечно же, прекрасно знал. А я знал, что не могло быть здесь никакой цены в десяток монет. С запозданием мелькнула догадка, что меня пытаются развести. Этот вшивый, плешивый старикан, на две головы меня ниже. Злость вспыхнула, как пожар, побежала по венам. Я шагнул вперед и крикнул на мерзавца. «Да как ты смеешь лгать, урод!» Старик отшатнулся, в его глазах мелькнул ужас. «Не бей! Ты раб злости?» «Да!» Я сразу не понял. «Конечно же, бесплатно труп сожгу!» Старик поспешно отодвинулся от меня и спрятался за стол. На его лице отчетливо читался страх, и мне это понравилось. Правда, ненадолго. Теперь уже я ощутил ужас, осознав, что только что произошло. Я поддался эмоциям. Злости. Не раб злости. Раздалось из-за стола ликование. О, мальчишка боится. Раб страха. Раб страха. Сволочь. Завопил он яростно. А ну заткнись, урод, пока я тебе голову не проломил. Слова вырвались раньше, чем я успел подумать, как мне быть. Еще одна вспышка злости. Слишком опасно, мелькнула мысль и быстро исчезла. Я едва удержался, чтобы не броситься на старика. Тот что-то понял по моему лицу и задрожал. «Не бей, только не бей. Я стар. Сжигай отца, урод!» Ткнул я пальцем в тело. «Как скажешь, но может оставишь тело. Я заплачу. 50 монет. Хорошее тело. Сжигай, или я сам тебя запихну в печь. Понял, не дурак». Старикан в мгновение ока оказался у одного из люков и открыл его. Оттуда дохнуло нестерпимым жаром, и я отошел подальше, внимательно следя, что будет дальше. Надо же, 50 монет за отца. Предательскую мысль, что это хорошие деньги, которые помогут мне продержаться, подавил в зародыше. Знаю я, куда тело денут. Пустят на мерзкие опыты. Твари. Какие же здесь все твари. Тем временем старик чем-то щелкнул под столом и толкнул его в сторону печи. Оказалось, что это каталка, а я и не заметил в темном помещении. Не прошло и 10 секунд, как тело отца скрылось в пламени. Больше меня здесь ничего не держало, и я как можно скорее поспешил на улицу. Но проклятая дверь не поддалась. Я дернул раз, другой, чувствуя, как подступает паника. Воображение живо нарисовало, что старик берет кочергу и бьет меня по голове. Взгляд ухватился за засов, и мозг запоздало сообразил, что надо дернуть в сторону. На улицу я выбежал под крики. «Раб страха! Раб страха!» Старик откровенно насмехался надо мной и злорадствовал, но тогда я этому не придал значения. Пробежав не меньше полусотни метров, свернул в первый попавшийся тоннель и забился в какую-то темную дыру, где и замер, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Чуть не сорвался. Что я чувствовал? Этот вопрос я задавал себе 1000 раз. Эмоции и чувства – верный индикатор той ямы, куда я угодил. Знать себя – это первый шаг, основа основ, чтобы выжить. Уж это мне вдолбили в голову основательно, и за эти догматы я цеплялся, чтобы выдержать окончательное и безоговорочное разрушение моей жизни. Отец – последнее, что от нее оставалось, и сегодня он умер. Так что же я чувствовал? Когда забился в темную дыру, Выбежав из крематория, то ощущал поглощающий страх. Руки тряслись, сердце отчаянно билось, крича, что и дальше так не выдержит. Мысли путались, а тревоги наседали с новой и новой силой. Я настолько боялся, что даже не мог понять, чего именно. Чувствовал и догадывался, что злоба уже просочилась в меня. Усилила этот страх, и тот своими когтями скреб внутри, расшатывая больше и больше. Страх – это болезнь, злоба – ее топливо, а я смертельно болен. Поэтому для начала я постарался вспомнить хоть что-то, что могло помочь. На ум пришли дыхательные практики, помогающие успокоиться. Они хорошо помогали в школе. Сидя на мягких подушках, в полной безопасности, под присмотром мудрых учителей, я легко достигал спокойствия. Почему мне никто не сказал, что это дерьмо так плохо работает, если ты сидишь в подземном городе, в сыром тоннеле, где даже света нет? Почему никто не объяснил, как успокоиться, когда 5 минут назад тело отца скинули в печь? Видимо, учителя были не такими мудрыми, как сами считали. Других вариантов у меня не было. Я сделал то, что делал до этого 1000 раз. Меня учили с малых лет находить спокойствие, надо всего лишь попытаться. Я схватился за эту мысль, как приговоренный к смерти хватается за любую возможность, лишь бы еще немного оттянуть конец. Откуда-то сверху упала ледяная капля. Я вздрогнул всем телом, почувствовав, насколько мне холодно. Но это был обманчивый холод. Так тело реагировало на злобу. Дела мои хуже, чем я думал. Либо я что-то придумаю, либо... Медленный вдох, задержать дыхание на пару секунд. Медленный выдох, задержать дыхание на пару секунд. Повторить. Наставления отца всплывали в сознание, направляя. Вспоминать, как он учил меня в детстве, и отгонять образы его сгорающего трупа было особо сложно. Нужно всего лишь дышать. Дышать до тех пор, пока в голове не прояснится, холод не уйдет из-за деревеневших мышц, и я не смогу распрямиться, перестав до ужаса бояться этого мира. Нужно всего лишь дышать. Но как же это сложно. Спустя бесконечность, чуть-чуть полегчало. Вспомнилась мама. Образы, как ее тело разрывает на части, отгонять было проще. Я давно этому научился. Она не раз говорила про важность тела. Распрямиться тоже важно. В позе сжавшегося эмбриона легко чувствовать себя жертвой. А если встать, выпрямиться, расправить плечи, то легко удариться головой о торчащий металлический штырь. Потирая шишку, я сел обратно. В этой святыми забытой металлической кишке легко убиться или пропасть. Где я вообще нахожусь? Смогу ли обратно вернуться в капсулу? Чувствуя, как снова накатывает паника, вернулся к дыхательным практикам. Отец, отец, за что ты так со мной? Как так сложилось, что моя размеренная, спокойная и безопасная жизнь завела на край мира, в эту дыру, где плешивые старики разводят подростков, что сами тащат своих отцов, чтобы сбросить их в пламя? Прошлая жизнь казалась чем-то нереальным, выдуманным, словно ее и не было. Но она была. Я это точно помнил и собирался хранить память так бережно, как только смогу. Из-за мамы, которая осталась нас прикрывать, чтобы дать время уйти и покинуть благословенный Эдем. Эдем – оплот чистых магов, который в одночасье наполнился насилием, смертью и террором. Стоило страху отступить, как ему на смену пришла злость. Злоба не растерялась и продолжила провоцировать сильные эмоции, подкидывая картины прошлого. В тот день я не пошел в школу. Остался дома, потому что мать собралась провести важный эксперимент на мне. Провела, а когда я вышел на балкон нашего прекрасного дома, что находился на склоне холма, откуда прекрасно видно белоснежный город, то я узрел, как с небес обрушиваются звезды. Тогда мне так показалось. Красивые, искрящиеся звезды, оставляющие дымные хвосты. Через пару секунд я понял, что это ракеты, которыми ударили по учебным заведениям, разом покончив с детьми магов. Не только с ними. Позже, когда эти картины будут навещать меня в кошмарах, я пойму, что удар нанесли разом по всем важным местам, где собирались чистые маги. Еще минут через 5 после падения звезд возле нашего дома высадилась пару батальонов с синтами во главе. Мать вышла к ним, чтобы дать отпор. Я знал, что у нее хватает секретов, что в этом чистом городе она слишком выделяется на фоне возвышенных магов. И в тот момент стало понятно, почему. Секрет нашей семьи вышел наружу. Любимая мама оказалась темным магом, повелителем огня. Она связала боем врагов, перебила половину, Синты попытались ее уничтожить самоподрывом, но она выжила и выиграла нам еще несколько минут. В тот момент отец схватил меня и потащил наружу. Через час мы оказались далеко за городом, вдвоем, без матери. Бежали без оглядки, как можно дальше. Целый год шли по поверхности, обходили крупные города, скрывались. Тогда я увидел, насколько сильно отличалась жизнь в мире от жизни в благословенном Эдеме. Так что же я чувствовал? Ненависть. За то, что эти твари убили мать. Я ненавидел их всей душой. Еще я ненавидел отца. За то, что не помог маме, что вытаскивал меня и спасал нас, вместо того, чтобы спасти ее. Ненавидел его за слабость, за то, что ее смерть подкосила отца. Ненавидел за все те лишения, что пришлось пережить. Я чувствовал страх, много страха. Пока отец был рядом, он уничтожал злобу, очищал меня от ее эманации, и жить было не так страшно. Да, этот мир проклят, и в нем страшно бояться, как бы глупо это ни звучало. Поддайся страху, злости или другой сильной эмоции, и у тебя есть несколько вариантов, чтобы выжить. Найти чистого мага, что очистит злобу и поможет прийти в себя. Найти лекарство, что подавит эмоциональную активность. Это даст время на то, чтобы собраться и успокоить эмоции, а лучше найти чистого мага или на крайний случай забиться под землю как можно глубже и молиться, чтобы отпустило. Третий вариант – ничего из этого не успеть сделать и, в лучшем случае, ты умрешь. В худшем, превратишься в злобную тварь, что пойдет сеять смерть и разрушение. Каким именно чудовищем станешь, зависит от той эмоции, которой поддашься. За прошедший год я не раз видел таких монстров, голодных духов, мерзких выродков, чудовищ, что двигаются слишком быстро, чтобы глаз успевал поспевать. Но хуже их были те, кто игнорировал силу отца. Одна такая тварь ранила его. Еще один удар и по без этого ослабшему отцу. Смерть матери надломила его, как мага. Каждый раз, призывая свою силу, он разрушал себя. Сначала я не понимал, что происходит, а когда понял, стало поздно. Поэтому я ненавидел отца, за то, что он оказался так слаб. «Эй, чудик!» Раздался чей-то голос совсем рядом, да так громко, что я подскочил и чудом разминулся со штырем. «Ты что тут делаешь, раб?» «Сам ты раб!» Огрызнулся я, отца оплакиваю, отвали. Внутри еще клокотала ненависть. Вперемешку со страхом, они усиливали друг друга. Меня достаточно хорошо учили, чтобы я мог абстрагироваться от сильных эмоций и умом понимать, насколько эта ненависть токсична. Если хочу выжить, с ней надо что-то сделать. Лишь бы дел не натворить, лишь бы не обратиться в безумную тварь. Надо же. Эй, пацаны, у нас тут юнец, что плачет по папке. Говорящий засмеялся. Я и правда плакал. В глазах двоилось от слез. Я знал, что отец умрет. Знал заранее. Он тоже об этом знал. Пытался научить меня, объяснить, как выжить. Мы шли в этот город, бежали от Эдема вглубь континента, верили слухам, что здесь другой, лучший мир. Надеялись на нормальную жизнь. Но это оказалось ложью. Вместо нового рая мы нашли укрытый в горах город, но не смогли попасть в лучшую его часть. Нас лишь пустили на внешний контур. Достаточно оглядеться вокруг, на эти ржавые туннели, мерцающие лампы, на грязь под ногами, чтобы понять, какая же это дыра. Кто тут? В просвете тусклого света появилась еще одна фигура. Эй, парень, здесь нельзя находиться просто так. Если ты сдал своего предка старику Френку, так вали отсюда, пока цел. Повторять не буду. Я понимал, что лучше не спорить. Встал и быстро направился на выход, мимо двух парней. Успел заметить, что они не особо старше меня, а вблизи так и вовсе оказалось, что я выше, лучше сложен и явно качественнее питался в прошлой жизни. Худые, жилистые, в обносках, они выглядели, как беспризорники. Что-то такое в моих глазах мелькнуло. Один из этих ребят среагировал мгновенно, толкнув меня в грудь. Несмотря на разницу в весе и росте, я отлетел назад и больно ударился об стену. «Чего пялишься, придурок?» – завопил тот, кто толкнул. «Тебе сказали, вали отсюда, пока кости целы. Не переусердствуй, Рик. Сейчас мы его проверим», – сказал второй парень. «Ага, статус гостя. У него капсула на неделю еще проплачена. Вали, парень, надеюсь, у тебя есть деньги продлить статус гостя». Темнота из глаз постепенно уходила. Боль – последнее, что меня волновало. Силой уходили на то, чтобы не броситься на этих двоих. Воображение живо подсовывало картины, где я разрываю их глотки, выдавливаю глаза. Это выглядело настолько жутко, что заставляло бояться. Проклятые эмоции. Я прошмыгнул между парней, чуть не споткнувшись о поставленную подножку. Какие же уроды. Но связываться с ними себе дороже. Я еще не настолько потерял себя, чтобы не понять, что прошел по краю. У того, который толкнул меня, вместо руки протез. Отсюда и сила толчка. Стальные мышцы добавляли ему дури и наверняка провоцировали пустить заемную силу в дело. Да и второй тоже не так прост. У него как минимум один глаз не родной. С помощью него он наверняка меня и проверил. И если я хоть что-то понимаю в местных порядках, то получить доступ к базе данных любой вшивый подросток не может. А значит, они тут официальные лица. Отец всегда говорил, что от таких надо держаться подальше. Как добрался до капсулы, одним святым известно. Не иначе как сама удача меня вела, потому что заблудиться в однотипных стальных туннелях проще простого. Выдохнул я только когда, створка закрылась, я повесил цепочку на нее и сполз на пол. Но здравый смысл быстро заставил подняться и сесть на кровать. Гигиена – это не то, чем радовало это место. Кто знает, что за заразу можно подцепить на полу. Капсулу, где я жил, нормальной комнатой назвать при всем желании не получится. Размерами она в пару шагов в обе стороны. С одной стороны двухъярусная кровать, внизу спал отец, наверху я. Свободного пространства пара квадратных метров. Есть встроенный в стену шкаф со сломанной дверцей. Этот просторный коридор вел в собственную душевую. Платную, между прочим. С утра оттуда капало и можно было умыться, но не больше. Хочешь нормально помыться, плати монету. Одна монета, одна минута вялой струи грязноватой технической воды, которая прошла неизвестно сколько обработок. Год назад я и помыслить не мог, что с радостью бы помылся в таком месте. А сейчас, будь у меня лишняя монета, то залез бы прямо сейчас, чтобы смыть липкий страх и душащую меня злобу. Не запомнил, сколько просидел, собирая мысли в кучу. Я остался один, на краю мира, в городе дыре, почти без денег и проплаченным на неделю жильем. За помощью мне обратиться ни к кому, зарабатывать я не умею и как быть дальше особо не представляю. Отец твердил, что нужно найти работу, желательно устроиться учеником на какое-то предприятие, но, когда мы сюда шли, нас с обоих поддерживала надежда, что здесь будет лучше, что здесь скрывается шанс на новую, нормальную жизнь. А лично я надеялся, что отец проживет достаточно, чтобы я встал на ноги и смог тут освоиться. Но он умер, оставил меня одного, без средств к существованию. Что меня бесило, будь проклята эта злоба. Ненавижу ее. Успокаивало лишь, что это не совсем мои эмоции. Отца я любил, и где-то даже умом понимал, как много он для меня сделал. Целый год держался, чтобы увести нас от опасности. А еще мне жаль своего старика. Грустно и больно от того, что он ушел из моей жизни. Так я и провел остаток дня, оплакивая отца. Эмоции постепенно улеглись и даже кое-что оставили после себя. Взгляд привычно скользнул на вечно маячущую перед глазами строчку. Ненавистная шкала сдвинулась на 1%. Готовность к инициации 6%. Целый год ушел на эти 6%. Чтобы мама не задумывала со своими опытами, она излишне намудрила. Глава 2. Планы на выживание. За те дни, что провел в этой дыре, я так и не привык просыпаться. Потому что побудка означала, что где-то в метре от моей койки, за металлической перегородкой, по трубам смывают все то, что люди из центральной части нагадили с утра. Рев проносился настолько мощный, что хочешь не хочешь, а встать придется. Причем именно утром поток был почему-то наиболее сильным и пугающим, быстро приводя в чувство. Проснулся я разбитым, без единой мысли, как быть дальше. Наверное, живи я в обычном мире, то грустил бы пару недель и убивался в трауре. Но кто же мне предоставит такую роскошь? Чтобы встать, пришлось найти в себе остатки воли и заставить непослушное тело двигаться. Ощущаю себя древним стариком, который завис на краю пропасти и вот-вот навернется вниз. Как назвать мое состояние? Пучины отчаяния. Чтобы выбраться из благословенного Эдема, гори он огнем со своими новыми хозяевами, и уйти от погони, нам с отцом изрядную часть пути пришлось идти по поверхности. Опасный, кишащий мутантами, чудовищами, мертвецами, безумцами и маньяками. Последние удивляли больше всего. Я никогда и представить не мог, что люди могут оказаться гораздо опаснее тварей. На уроках истории нам об этом рассказывали. Приводили примеры жестокости, но воспринималось это, никак. Подумаешь, раньше войны были, они ведь где-то там, далеко. А ты здесь, в безопасном городе, ешь свежую еду, тоже безопасную. Тебе не грозит умереть от болезни, от клыков людоедов, от пули в животе или чего похуже. Покинув Эдем, я увидел настоящую жизнь, пусть и малую ее часть, но этого хватило, чтобы лишиться невинности. Правда, я так до сих пор и не узнал, что с этим делать. Агрессивные монстры и люди – это не единственные опасности. Радиация, аномалии, блуждающая злоба – умереть проще простого. По этой причине все города располагались под землей или в горах, как то место, где я сейчас находился. Чтобы перейти из одного города в другой, требовалось совершить подвиг. В одиночку выжить шансов мало. Я это не сразу понял. Первые дни так и вовсе прошли, как во сне. Отец куда-то меня тащил, мы прятались среди разрушенных домов, песков и редких каменных лесов. Мне тогда это казалось одним сплошным кошмаром. Я не мог уснуть в непривычной кровати и отрубался, только когда силы окончательно заканчивались. Я постоянно оглядывался назад, ища там взглядом догоняющую мать. Мне снились друзья, и каждый раз, просыпаясь, я думал, что вот сейчас опять идти в школу. Я кричал на отца, требуя вернуться, и тихо рыдал, когда он молча продолжал шагать дальше, опуская голову. Отчетливо помню, как я его окончательно достал, и он наорал на меня. Тогда я понял, что все, пути обратно нет. Я никогда не видел, чтобы отец повышал голос. Никогда не видел, чтобы он показывал агрессию. Никогда не видел его злым. Он всегда выглядел ухоженным, одетым с иголочки, с благородной седой бородой и взглядом мудрых глаз, которыми смотрел на меня с пониманием, сквозь очки, что бы я ни делал, как бы ни шалил. Если отец сорвался и накричал, значит все, наши дела действительно плохи. Я тогда заткнулся и перестал ныть, попытался смириться с тем, что жить не будет прежней. Тогда я еще не понимал, насколько не будет. Мы постоянно скрывались, выискали еду, воду и укрытие. По большей части нам не везло. Я впервые испытал чувство голода. Оно стало привычным. Сознание настолько отупело, что следующие недели прошли, как в забытье. Я больше не плакал, молча шел и делал то, что велел отец. А через несколько месяцев, уйдя от Эдема подальше, отец рискнул прибиться к каравану, который циркулировал между городами. Вот там мы и познакомились с одним мужчиной. Бывалый воин, вместо ног он ходил с помощью протезов, а на жизнь смотрел под своим углом. Именно он научил одной фразе, которая точно описывала мою текущую ситуацию. «Срань из жопы, а я тот орешек, что летит в этой сране». Когда первый раз это услышал, то покраснел и пару дней под впечатлением ходил. А тот мужик развлекался и задался целью научить меня материться. Чем и занимался целую неделю, пока мы не нарвались на засаду и ему не оторвало голову. Тогда мы с отцом снова бежали, уже без каравана, который уничтожили полностью. Пока твари доедали людей, нам удалось скрыться. Срань из жопы. Если я не предприму что-то прямо сейчас, то можно сразу идти к крематорию. Хотя нет, из принципа не пойду. Тот старикан тот еще падальщик. Надо же, 10 монет за труп отца, чтобы потом его на опыта продать. Тело мага, ему на рынке ох как рады будут. Оторвут только так и превратят в боевую химеру. Что такое вообще возможно, я и помыслить не мог, пока жил в Эдеме. Но за прошедший год мои горизонты расширились. Про химер я узнал, когда шли вместе с третьим нашим караваном по счету. Именно они напали и убили треть охраны. Отец тогда вмешался, применил свою силу, что к добру не привело. В ту же ночь караванщик попытался нас убить. Как оказалось, за голову чистого мага в некоторых местах дают неплохую цену. Позже, когда я спросил у отца, кто же на нас напал, он и рассказал, что это за существа такие, химеры. На вопрос, зачем тогда нас убивать и продавать темным магам, чтобы они создали новых существ, отец пожал плечами. В путешествии я понял, что мир безумен. Чуть позже осознал, что не мир, а люди. Так что лучше я просто лягу рядом с крематорием и подохну, чтобы обратиться в мертвяка и сожрать старика. Мысль о мести была сладка, но сладость продлилась недолго. От картины, как вкушу плоть мерзкого старика, затошнило. Ужасная смерть и посмертие. Не хочется такого конца. Эти мрачные мысли проносились в голове, пока я заставлял себя делать базовую разминку и не задеть постель или стену. Так называемые койки, которые нам предоставили, это жесткие металлические конструкции. От подушки я отказался, потому что пятна на ней выглядели слишком уж подозрительно. От одеяла отказаться не получилось, потому что ночью тут прохладно. А если быть честным, то прохладно всегда. Да и понятие ночи условно, потому что солнца тут не увидишь. Я уже начал теряться во время, не понимая, день на дворе или ночь. В трубах за стеной послышался гул. Пора ловить воду для умывания. Я забежал в душевую, но забежал, это громко сказано. Втиснулся, гораздо точнее. Подставив руки, я жадно ловил капли. Наверняка хозяева этого места не знают, что здесь течь, но это мне на руку. Платить за воду слишком расточительно. После душа я вернулся, закутался в одеяло, чтобы согреться. Запоздало сообразил, что от разминки должно было стать теплее. А если не стало, то плохо дело. Значит, я вчера впитал слишком много злобы и сейчас у организма отходняк. Еще 2-3 повторения, как вчера и все, потеряю себя. Святые. Ну почему так не вовремя то? Почему Эдем не захватили на пару лет позже? Мне было 15, когда это произошло. Сейчас 16. Как раз в это время меня должны были начать учить техникам, в том числе как справляться со злобой. Случись трагедия на пару лет позже, и я бы чувствовал себя гораздо увереннее. Отец пытался чему-то меня научить, рассказывал общие принципы, но без практики. Это закон. В 16 лет начинают преподавать основы, в 20 – серьезные вещи. До этого нельзя, потому что психика подростка считается неокрепшей, а значит не сможет выдержать давление злобы. С чем я был полностью согласен. Сам чувствую, как расшатывает меня изнутри. На размышления ушло несколько часов. Когда понял, что в сотый раз думаю об одном и том же, решил подвести итог. Город, куда мы так стремились, оказался иллюзорной мечтой. Никакого нового благословенного Эдема здесь нет. Отец кое-что успел узнать, пока был жив, и поделился со мной, стараясь подготовить к неизбежному. Он предчувствовал свой конец, и последние дни я видел в его глазах скрытую грусть. Отец переживал за своего непутевого наследника. В этом я вижу горькую иронию. Сам еще вчера испытывал жгучую ненависть за его слабость, а сам-то слабак тот еще. Беспомощный щенок в опасном мире. Странно, но от этой мысли стало легче. Все же мой отец достоин уважения и многое сделал для меня. Если не поддаваться злым эмоциям и не валить вину на него, то ситуация видится иначе. Город. Вдалеке его называли гнездом или ульем. Местные называли алмазным орехом. Дикое название, глупое, как по мне, но кто я такой, чтобы судить? Поэтично в какой-то мере, и нет смысла обвинять людей в том, что они приукрашивают действительность таким простым способом. Алмазный орех. Название настолько же точное, как и глупое. Сам город скрывается в горах, но в него мы так и не смогли попасть. Нужно заслужить определенную репутацию, чтобы допустили в нежное брюшко городской жизни, где есть все блага. Такие гости, как я, имели возможность лишь снять каморку на внешних уровнях. Пока рядом был отец, нам почти ничего не угрожало. Вчерашний день наглядно показал, что оставшись один, я теперь в опасности. Я уже давно лишился наивности и перестал считать, что жизнь человека ценна, а тем более подростка, который ничего не умеет. Те парни могли меня убить, искалечить и, уверен, им бы за это ничего не было. Говоря, что город выглядит, как орех, внутри, на самом верху, где солнце и свежий воздух, находятся лучшие кварталы, живет местный правитель и элиты. В середине ореха скрываются главные заводы, за счет которых и живет город. По первому внешнему периметру расположены так называемые грязные производства и системы обслуживания. А внизу, на крайнем внешнем периметре, находится зона отчуждения. Тут живут все те, кому нет места внутри. Те, кто хочет жить хоть под какой-то защитой стен и скал. Здесь нет риска заражения, радиации, да и уровень злобы низкий. Кто-то это назовет комфортными условиями, если, конечно же, для него привычно жить в постоянном сумраке, не видеть солнца, питаться универсальными пищевыми брикетами и вкалывать на тяжелой работе, чтобы не сдохнуть от голода и холода. Отец специально узнавал насчет работы, надеясь меня куда-то пристроить. Потому, что я сижу тут в одиночестве и не знаю, куда податься. Очевидно, что у него ничего не вышло. Упомянутые брикеты лежали в незакрывающемся шкафу. Ровно 9 штук. Одного хватает, чтобы перестать чувствовать голод. О питательности можно лишь догадываться. Но думаю, она такая же, как и вкус, а конкретно отсутствует. Как будто жуешь сухой песок. Наш путь пролегал в том числе через пустыни, так что я знал, что это такое, упасть лицом в песок и наесться его. Живот заурчал, намекая, что надо заправиться. Срань из жопы. Как вся ситуация, так и местная еда. Другую можно достать, но изволь платить монеты. Они у меня были, в количестве десятки штук. Универсальная денежная единица во всех встреченных городах. Есть и местная валюта, обычно цифровая, ее можно получить в обмен на монеты. Их особенность в том, что они способны впитать злобу, а значит ценны для всех людей без исключения. Соображай я вчера чуть больше, скинул бы злобу в монеты, но при злоупотреблении хрупкий металл легко разрушить. Учитывая мою ситуацию, лучше их приберечь, чтобы еды купить или чтобы злобу сливать, если уж совсем прижмет. На одну монету можно купить 2 брикеты. Нормальная порция из синтетической еды будет стоить 2 монеты. Сутки в этой комнате – 5. Имею в виду медных монет, самых дешевых. Правда, меди в них почти и нет. А может и вовсе нет. На уроках истории нам рассказывали, что это название пришло из древних времен. Они были в обиходе 1000 лет назад, а то и больше. В медную в среднем можно слить 10 раз злобу. Следующая по номиналу – серебряная. Туда уже все 50 раз получится. В золотую, как говорят, 200, а то и 300, зависит от качества. Но количество раз – это не все, что важно в монетах. Есть еще скорость и объем поглощения злобы. Мои монеты вбирают в себя мало, легко могут разрушиться, если залить много и долго злобу рассеивает в пространстве. Пара суток уходит. 10 монет, 20 брикетов. 3 раза в день, если есть, а меньше не получится, иначе голод замучает, это 10 дней. Учитывая и те запасы, которые у меня есть, значит, страшен не голод, а оказаться без жилья. Те парни донесли мысль, чем это чревато. Я стану никем, беспризорником. Хуже того, я стану тем, у кого нет денег, а значит с ним можно делать, что угодно. Так себе перспектива. Получается, мне нужно найти деньги, жилье и еду. Еще воду, про которую забыл. Она даже важнее, чем еда. При этом надо не позволить злобе разрушить себя. Стоило сформировать для себя задачу, как накатила волна облегчения. В тот же момент надпись, что маячила перед глазами, изменилась. Готовность к инициации 7%. Ох, мама, что же ты сотворила со мной? Глава 3. Неудачный выход. Чтобы оказаться на улице, требовалось выбраться из капсулы на лестницу и по ней уже спуститься на десяток метров вниз. Сами комнаты скрывались прямо в скале, и к некоторым из них не так-то легко пробраться. Вид металлическим лестниц, покрытых ржавчиной, кое-где без ступеней и защитных перил, напугал меня в первый раз до дрожи. Я тогда едва заставил себя подняться, а сейчас уже ничего, привык. Главное не двигаться быстро, переносить вес тела плавно и молиться святым. Когда я спускал тело отца, было особенно жутко. Хлипкая лестница неплохо держала вес одного парня, но двоих человек уже с трудом, натужно скрипя и угрожая в любой момент обрушиться. До следующей стены, на которой рассредоточились десятки точно таких же дверей, как и та, которую я сейчас открыл, не больше 3 метра. При желании можно разбежаться и допрыгнуть, но я не дурак, чтобы так рисковать. Лестницы шаткие, как и выступы, по которым добираются до капсул. Легко сорваться вниз и разбиться. Не далее, как 2 дня назад, когда отец еще был жив, а я сидел в капсуле, раздался сначала дикий вой, вместе с ним лязг железа, потом тиша, и через пару минут ругать администратора. Я не удержался, выбрался наружу и увидел внизу то, что осталось от постояльца. Он свалился вниз, напоролся на штырь, но тот не выдержал его веса, и они вместе, с изрядным куском лестницы, рухнули вниз.